Выйдя из лифта, Надежда Николаевна услышала, что в квартире разрывается телефон. Как всегда, когда торопишься, молнию на сумке заело. Надежда дернула сильнее, сумка раскрылась, и на пол вывалились разные мелочи. Пудреница, помада, очешник, расческа, пакет кошачьих витаминов, словом, все, кроме ключей. Телефон все звонил, и Надежда, наконец, вспомнила, что положила ключи в карман куртки, чего никогда не делала. Вытащит в метро или сами вывалится. Хотя сумку ведь тоже могут разрезать. «Иду, иду!» — крикнула она, вставляя ключ в замок, словно тот, кто звонил, мог ее слышать. Казалось бы, куда спешить? Если кому надо, то еще позвонит. А если не позвонит, значит и небольшая у него нужда. Но Надежда Николаевна подумала, что звонит муж, которого она только что проводила в аэропорт, что он забыл что-то очень важное или хочет еще раз попрощаться. Она распахнула дверь и, не снимая уличной обуви, пробежала по коридору в поисках трубки. Нашла быстро, тут же, на галошнице. Вот как она туда попала, если кота в доме нет? Думать над ответом было некогда, Надежда Николаевна крикнула в трубку. «Алло, Саша!» «Какой Саша?» — изумленно спросили в трубке. «Это же я!» «Ты!» — обреченно вздохнула Надежда и села тут же на галошницу. «Надя, ты что, меня не узнала?» — заволновались в трубке. «Это же я! Муся!» «Не узнаешь тебя, как же!» — подумала Надежда. — Твой голос у меня навеки в памяти отпечатался. — Да узнала я, узнала, — с досадой сказала она. — Как не узнать, ведь мы с тобой 100 лет знакомы. Это была чистая правда. 100, не 100, но знакомы они с Муськой Васильковой почти 45 лет, а может, даже и больше. Это именно про таких, как они с Муськой, говорят, что в детстве сидели на соседних горшках. Все верно. Познакомились они в детском саду, а точнее еще раньше. Мамы их родили в одном роддоме в один день. Ну, познакомились мамы, пообщались, но продолжать дружбу не стали. А уж потом, через 5 лет, когда Надя пошла в садик, мамы и встретились. Узнали друг друга и дочек познакомили. Муську родители назвали Мальвиной, и вроде бы угадали. Девочка с рождения имела абсолютно кукольную внешность. Сначала была похожа на пупса, а к 5 годам уже напоминала свою сказочную тезку. Только волосы были не голубые, а льняные кудряшки. Зато глаза синие. Губки, розовые бантиком, выражаясь словами детского классика, цветок, а не девочка. И голосок тоненький, нежный. Полным именем Мальвину никогда не звали. Как сама говорила в 1,5 года «Муся», так и пошло. И в садике Муся, и в школе Муся, и во взрослой жизни то же самое. В школу Надя и Муся пошли не вместе. Так уж получилось, Надежда с родителями переехала в другой район. Но связь девочки не потеряли, и вот тут-то и выяснилось, что Муська — совершеннейшая бестолочь. Как говорят, если девчонка страшная, то дура, а если хорошенькая, то дурочка. Согласно этой классификации, Муська Василькова была полной и законченной дурочкой. И в жизни, и в учебе. Но в школе это не очень мешало. Учителя не слишком к ней придирались, одноклассники относились неплохо. Надежда тогда с Муськой мало общалась, неинтересно было. Но сведения о ее жизни доходили. Муська закончила школу, дальше учиться не пошла. С трудом выдержала секретарские курсы, решив, что с ее внешностью этой работы она будет обеспечена навсегда. Однако все оказалось не совсем так, точнее, совсем не так. Привлеченные Муськиным внешним видом начальники с удовольствием брали ее на работу, Однако предлагали уволиться, не дожидаясь окончания испытательного срока. Оказалось, что секретарю все же нужно обладать некоторыми навыками, не путать документы, писать без ошибок и кое-как уметь пользоваться компьютером. Из всех пунктов Муська умела только заваривать кофе, и то не всякая кофеварка ей подчинялась. Словом, неблагодарные начальники требовали от Муськи работы, а не только благосклонности, а которые брали ее на другую, так сказать, должность, те уж на поверку оказывались такими скотами, что и вспоминать противно. Все это Надежда узнала от Муськи, случайно столкнувшись с ней на Невском проспекте. Потом дошли слухи, что Муська вышла замуж. Надежда тогда даже удивилась. Несмотря на Муськину внешность, по ее собственному выражению, больше двух вечеров с ней никто не встречался. Очевидно, мужчинам быстро надоедали ее заливистый смех и непроходимая глупость. Муська родила дочку и осела дома. Располнела и не всегда теперь напоминала куклу. Но повадки остались те же. Муж продержался лет 5. Потом ушел, обозвав Муську на прощание клинической идиоткой, но не бросил окончательно, давал приличные деньги на дочку. Муська подсунула дочку бабушке, а сама работала от случая к случаю то приемщицей в химчистке, то администратором в маленькой гостинице, то распространяла какие-то биодобавки. Дочка выросла и пошла не в мать. Училась хорошо, во время учебы подрабатывала, потом устроилась в приличную фирму и через некоторое время вышла замуж за ее владельца. Теперь Муське не нужно было работать, и она увлеклась разными курсами и семинарами. Причем все курсы были какие-то, на взгляд Надежды, бесполезные. Самопознание, корректирование кармы, восстановление внутренней гармонии. Нет, Надежда Николаевна такие вещи не очень уважала. Как-то все неясно, нечетко, смутно и непонятно, для какого беса вообще все это нужно. Муська оправдывалась тем, что дочка не хочет родить ей внука. Тогда бы она все бросила и сосредоточилась на его воспитании. Дочка отмалчивалась. Надежда очень ее понимала, она считала, что глупой и безалаберной Муське нельзя доверить маленького ребенка даже на полчаса. Теперь Муська была все время чем-то занята. В компании таких же, как она, обеспеченных тещ и матерей, она посещала всевозможные курсы, лекции, семинары, оздоровительные процедуры и все такое прочее. Как всегда, переносить Муську в большом количестве было тяжеловато, так что Надежда старалась поменьше с ней общаться. Муська звонила сама. Вот как сейчас. «А почему ты меня с Сашей перепутала?» — посмеивалась Муська. «Неужели голос похож?» Голос у Муськи с детства был тоненький, а теперь с возрастом стал не ниже, а визгливее. «Да нет, я думала, что он что-то забыл. Он улетел в Нижний Новгород на конференцию». Надежда слишком поздно поняла свою ошибку, но было уже поздно. Слово не воробей. «Надя, так ты сейчас свободна!» — обрадованно завопила Муська. «Это же здорово, это очень кстати! Слушай, ты не могла бы записаться для меня на курсы?» «Опять...» — вздохнула Надежда. — Тебе еще не надоело? Сколько уже разных курсов было? — Надя, это совершенно другое дело, — заговорила Муська на повышенных тонах. — Это совсем новое. Цикл семинаров называется «Как изменить свое второе я». — Как? — Надежда поперхнулась воздухом, закашлялась и едва не свалилась с галошницы. — Да именно так! «Как изменить свое второе я? Это очень актуальная тема!» «Тебе бы для начала свое первое я изменить», — пробормотала Надежда Николаевна, прокашлявшись, но Муська, как всегда, ничего не слышала. «И не спрашивай, как это сделать!» — орала она. «Вот когда я прослушаю курс лекций, то все буду знать и тебе расскажу. Извини, тебя с собой не приглашаю, потому что там все как-то сложно». «Не больно-то и хотелось», — подумала Надежда. «Еще не хватало мне на всякую ерунду деньги и время тратить. Короче, Надя, записывай адрес», — бухтела Муська. «Значит, это такая организация называется «Центр самопознания» или «Центр самосовершенствования». В общем, не суть важно. Находится она во дворах напротив Спаса на Крови». «Где?» — вскинулась Надежда. «В каких дворах?» «Слушай, я понятия не имею, я там никогда не была», — ответила Муська. «Вот тут написано «во дворах». В общем, найдешь ты, женщина грамотная, недаром столько лет инженером работала, это у меня топографический кретинизм». «И не только топографический», — мысленно вздохнула Надежда. «Это же надо, собралась переделывать свое второе «я». Впрочем, я больше чем уверена, что на этих курсах только деньги выманивают у доверчивых людей, так что хуже Муськи не будет. Однако тащиться никуда не хотелось, и Надежда спросила, а отчего Муська сама не запишется на курсы? «Ой, я никак не могу!» — тараторила Муська. «Мне тут подвернулась путевка в пансионат. Там такая специальная программа по очищению организма. По старинной вьетнамской технологии. Значит, в тебя поселяют осколотлей». «Кого?» — завопила Надежда и снова едва не свалилась с галошницы. «Аксолотлей! Это такие мелкие паразиты, невидимые глазом. Они живут у тебя в органах и съедают все вредное». «Муська, аксолотли очень большие, до 30 сантиметров. Их в аквариумах разводят, ты что-то путаешь». «Ну, может быть, не аксолотли, а кто-то другой. В общем, когда они съедят все вредное, их выводят». «Муська, а вдруг им там у тебя понравится, и они не захотят уходить?» — фыркнула Надежда. Но Муська, как всегда, юмора не поняла. «Значит, Надя, я на тебя надеюсь. Понимаешь, когда я вернусь через неделю, у них группы будут укомплектованы. Ты заплати там за первый месяц, а я потом деньги и отдам. Очень прошу». «Да ладно уж», — сказала Надежда, — зная, что Муська все равно не отстанет. В конце концов, этот центр самопознания не у черта на куличиках находится, можно и съездить. У нее, конечно, полно дел, но можно выкроить время. «Да, чуть не забыла», — спохватилась Муська. «Ты там скажи, что ты не Василькова, а Фараонова Елена Петровна». «Как-то?» — удивилась Надежда. «С чего это ты под чужим именем там фигурируешь?» «Понимаешь, эта Фараонова работает в фирме «Вега Плюс», и у этой фирмы договор с центром на 50% скидку, так что все нормально. Записываешься Фараоновой, а я потом разберусь. Только ничего не перепутай». «Она-то хоть в курсе?» — сдаваясь, спросила Надежда, но Муська уже повесила трубку. Надежда решила не откладывать дело в долгий ящик и поехать по Муськиной просьбе уже сегодня. Как говорится, сделал дело и весь день свободен. Хоть муж и уехал на неделю, но хлопот у Надежды Николаевны полон рот. И уборку в квартире сделать, и сантехника вызвать, и вещи в химчистку отдать. Май нынче выдался очень теплый, поэтому кота Бейсика отвезли пораньше на дачу к бабушке. Сан Саныч всегда очень болезненно переживал разлуку с котом, но поскольку он все равно уезжал в командировку, то согласился. Что в такую жаркую погоду рыжему разбойнику будет гораздо лучше на свежем воздухе и на зеленой травке, чем в душной квартире. Надежда дала мужу честное слово, что будет навещать кота как можно чаще, так что дел было не впроворот. И Муська со своей просьбой пришлась как всегда, не кстати. Ну да ладно. И Надежда отправилась по Муськиному поручению, не догадываясь, что судьба опять готовит ей опасное приключение. «Напротив Спаса на крови», — пробормотала Надежда, оглядевшись по сторонам. Она стояла на набережной Екатерининского канала, рядом с нарядным, как свадебный торт, храмом, выбивающимся из строгого, респектабельного петербургского стиля. Перед ней были обычные жилые дома, ничего похожего на центр самосовершенствования, или, как там говорила Муська, самопознание, точно. «Где же этот центр, будь он неладен?» — пробормотала Надежда. «Ну, Муська, вечно от нее одни неприятности». В это время мимо Надежды проскользнул долговязый молодой человек с дредами в пестрой вязаной шапочке, совершенно не соответствующей сезону, и скрылся в подворотне. Следом за ним в ту же подворотню уверенно направилась блеклая женщина средних лет в длинном бесформенном платье, за той моложавая бабушка с двумя внуками, за бабушкой деловой мужчина в приличном костюме. Подворотня явно пользовалась популярностью. Надежда перестала колебаться и вошла в нее. Она оказалась в длинном, просторном, неаккуратно заасфальтированном дворе, расположенном на задах конюшенной площади. По сторонам двора размещались многочисленные флигеля и пристройки, украшенные разнокалиберными вывесками. «Веган» — магазин экологически чистых продуктов, ресторан натурального питания. «Раджа» — мебели, товары для интерьера из Индии и Индонезии. «Человеческое тело» — постоянная выставка. «Наше далекое детство» — игровые автоматы советской эпохи. «Театральная студия Задворки» — «Сатори» — клуб восточных единоборств. «Ох, чего здесь только нет», — проговорила Надежда вполголоса. «Развлечение на любой вкус». Впрочем, как раз того, что искала Надежда, в этом дворе не было. Парень в дредах вошел в магазин экологически чистых продуктов, бабушка с внуками в зал антикварных игровых автоматов. Блеклая женщина в бесформенном платье неторопливо проследовала дальше, во второй двор. Надежда прислушалась к внутреннему голосу и направилась за ней. Здесь вывесок было чуть меньше, и они были не такие броские, но именно здесь Надежда нашла то, что искала. Над входом в очередной флигель красовалась неброская табличка «Смоковница. Центр самопознания и духовного совершенствования». Надежда толкнула дверь флигеля и оказалась в маленьком непрезентабельном помещении, все стены которого были увешаны крупно отпечатанными изречениями на темы морали и философии и фотографиями людей с просветленными лицами. Надежде и изречения, и просветление на лицах показались какими-то фальшивыми, но она пришла сюда по делу. В дальнем углу помещения стоял шкаф, из-за которого доносились какие-то негромкие звуки, выдававшие присутствие живого человека. Надежда обошла шкаф и увидела допотопный письменный стол, за которым сидела сухопарая особа в старомодных очках в металлической оправе. На столе перед ней стоял монитор компьютера, но особа не смотрела на экран. Она листала толстую амбарную книгу в картонном переплете, не обращая внимания на вошедшую Надежду никакого внимания. Над письменным столом был приколот плакат, на котором от руки было написано «Позаботься о своем втором «я», и твое второе «я» позаботится о тебе». «Здравствуйте», — проговорила Надежда, подойдя к самому столу. «Я могу записаться на курсы?» Она набрала воздуха. «На курсы по поводу изменения своего второго «я». Одну минуточку». Строго отозвалась особа, перевернула очередную страницу, затем сняла очки и надела другие, нарядные, из розовой пластмассы, обильно украшенные стразами. Эти очки удивительно преобразили ее и даже изменили характер. Деловитая строгость куда-то делась. Любезно улыбнувшись Надежде, женщина проговорила мягким, приветливым голосом. «Чем я могу вам помочь?» «Вот тебе и второе я», — подумала Надежда. «Как оказывается, все просто». Вслух же сказала, тоже улыбнувшись. «Я хочу записаться на курсы и оплатить первый месяц. Моя фамилия Фараонова, Елена Петровна Фараонова». «Одну минуточку, Елена Петровна». Женщина снова зашуршала страницами амбарной книги, наконец нашла нужную и подняла глаза на Надежду. «Да, вот я вас нашла. Вы относитесь к льготному контингенту. Значит, вы хотите оплатить 3 месяца занятий». «Один месяц», — поправила ее Надежда. «Я хочу заплатить только за первый месяц. Это возможно?» «Да-да, конечно, возможно». В голосе женщины прозвучало не то чтобы недовольство, но разочарование или светлая печаль. «Конечно, это возможно, но лично я, Елена Петровна, советовала бы вам оплатить сразу 3 месяца. При этом ваша скидка будет значительно больше. Так, за первый месяц вы должны заплатить 10 тысяч, а при единовременной оплате за 3 месяца 24 тысячи, то есть всего 8 тысяч за месяц. По-моему, выгода очевидна». «Нет, извините, я все же хочу заплатить за 1 месяц», — повторила Надежда. «Кстати, вы принимаете банковские карты, а то наличных у меня маловато». «Принимаем, конечно, принимаем», — женщина улыбнулась. «Хорошо, значит, оформляем оплату». «Оформляем». Надежда достала карточку, вставила ее в платежное устройство, набрала пин-код. «Позвольте», — проговорила она, взглянув на чек. «Но вы сказали 10 тысяч, а сняли 16». «Ну да, я провела оплату за 2 месяца, а скидку сделала как за 3. Это же очень выгодно». «Ой, ну ладно, оплатили и оплатили», — недовольно проворчала Надежда. «Что еще?» «Вот ваш пропуск», — женщина протянула Надежде пластиковую карточку. «Занятия начнутся через месяц. Приходите, не опаздывайте. Очень важно, чтобы вы были на первом вводном занятии, и не забудьте сменную одежду». «Но я думала», — Надежда прикусила язык, «вдруг эта неизвестная Фараонова должна быть полностью в курсе, что за занятия тут проводятся». «Вот зачем спортивная одежда для изменения своего второго «я»? Как бы Муське не навредить?» Надежда вышла во двор и остановилась на солнышке. «Ну, Муська, еще и 16 тысяч пришлось выложить». Впрочем, Надежда не сомневалась, что деньги Муся ей вернет, а сердилась больше на себя за то, что не умеет вовремя сказать «нет». Хотя погода такая хорошая и место тут интересное. Живешь в городе с самого рождения, а ничего нового и не знаешь. Вдруг по двору протарахтел большой сверкающий мотоцикл, рыкнул напоследок и остановился рядом с Надеждой. На мотоцикле восседало существо в кожаных доспехах и черном сверкающем шлеме. Именно существо, поскольку определить возраст и половую принадлежность мотоциклиста было невозможно. Он мог быть кем угодно — мужчиной или женщиной, негром или китайцем, возможно, даже инопланетянином. И это удивительное существо обратилось к Надежде Николаевне. «Вы Елена Петровна Фараонова?» — донесся из-под забрала мотоциклетного шлема приглушенный голос. Надежда не знала, что ответить. Она изумленно и испуганно уставилась на мотоциклиста, словно пытаясь найти в его лице подсказку. Впрочем, как раз лица не было видно. Надежда увидела только собственное отражение в темной зеркальной поверхности шлема. Отражение было смешное и беспомощное, с маленькими ручками и ножками и большой взлохмаченной головой. «Вы, Елена Петровна Фараонова?» — повторил мотоциклист нетерпеливо. «Да, это я», — робко произнесла Надежда, решив придерживаться легенды. «Раз велено представляться Фараоновой, так нужно делать. Раз сказала, так и стой на своем, чтобы Муську не подводить». «Тогда вот это для вас!» Мотоциклист протянул Надежде длинный голубоватый конверт. Надежда машинально взяла его, хотела что-то сказать, что-то спросить, но мотоцикл уже взревел, встал на дыбы и умчался, обдав Надежду облачком выхлопного газа. Надежда какое-то время удивленно смотрела вслед, думая, не привиделась ли ей эта сцена, но голубой конверт у нее в руке был вполне реальным. Она внимательно оглядела его. На нем не было ни адреса, ни имени, ни штемпеля, ни каких-либо пометок. Обычный голубой конверт, заклеенный. Надежда пожала плечами и сунула конверт в сумку. Он предназначался Елене Фараоновой. Муся эту Фараонову знает, значит, сможет передать ей конверт. А пока нужно идти домой, и так столько времени потратила на чужие дела, а своих-то навалом. В квартире порядок навести, на лоджии с цветами разобраться, пока кот на даче и не сможет помешать, а вечером муж будет звонить.